укрепляйся в несомненном призывании утешителя духа. Он весьма известен тебе. Ты так часто призываешь его на святые дары. Он по твоей молитве непременно и непрестанно пресуществляет их всегда, и ты вкушаешь сам многократно плоды его божественных действий.